Глава 89. Очнулся он в незнакомой комнате с белыми высокими потолками и выкрашенными в персиковый цвет стенами. В окна лился солнечный свет. Попадая на постели деревянный дощатый пол, он образовывал теплые дорожки. Джим сел, свесив босые ноги, и огляделся. Комната совсем не походила на больничную палату. Скорее, на санаторную. Он ощупал рукав бывшей на нем фланелевой пижамы. Она оказалась приятной на ощупь. Но вот руки... Джим засучил рукав на правой руке. Она вся была в разводах старых, пожелтевших синяков. Это не пугало и не удивляло. Вчера он свалился без чувств, едва добравшись до фургона. Наверное, там и зашибся. А может, это Федор не слишком аккуратно забросил его в фургон? Если было преследование, это вполне объяснимо. Возможно, его швыряло в фургоне от стенки к стенке. Джим встал на ноги и прошелся по нагретому солнцем лакированному полу. Это напоминало летние дни, когда в школу идти не нужно, а мама, пока он спал, готовила картофельные биточки, которые, кстати, обожал Тони. Выглянув в окно, Джим увидел только деревья и вокруг подстриженные газоны. Скорее всего, это была очередная запасная база Марана. Последней Джиму запомнилась шикарная квартира на 30-м этаже. Не найдя другой одежды и никакой обуви, Джим босой вышел из комнаты и оказался в небольшом холле с банкеткой возле окна. Вниз вела деревянная лестница, и когда Джим ступил на нее, ему показалось, что ступени тоже как будто подогреты. На первом этаже было так же много света, как и наверху. Он проникал сквозь верандные окна. Этот дом напоминал загородную дачу. Не хватало только озера неподалеку и террасы с зонтиками. Джим услышал голоса. Один из них принадлежал Тони. Они доносились из-за прикрытой застекленной двери. Джим толкнул ее и оказался на террасе, где под зонтиком в плетеных креслах сидели Тони и еще один человек. Джим помнил его по последнему визиту к полковнику Эдгару Форсайту. Он был помощником главы отдела Р. «А вот и наш второй герой», – произнес помощник. «Здравствуйте», – ответил Джим, отметив, что Тони опять плохо выглядит. Те же сине-желтые разводы на лице и круги под глазами. Он тоже был в полосатой фланелевой пижаме. «Что у тебя с лицом?» – спросил Джим, садясь в свободное кресло. Тони и помощник полковника переглянулись. «На себя посмотри!» Тони вынул из кармана небольшое зеркальце и протянул напарнику. Тот посмотрелся. Оказалось, что выглядит он ничуть не лучше Тони. Те же синяки, мешки под глазами и заострившийся нос. «Вот это да!» Поразился Джим и отдал зеркальце. «Что же это с нами произошло вчера?» «Вчера?» Тони и помощник Форсайта снова переглянулись. «Джимми, это было не вчера, а 2 недели назад. Я уже второй день на ногах, а ты очнулся только сегодня». «Там, на Катране, вы были очень плохи, и вас перевезли на запасную базу, в тыл нашей войсковой группы. А уже оттуда эвакуировали сюда», — пояснил помощник и добавил. «Меня зовут Джек, если ты не помнишь». «Спасибо за информацию, Джек». Джим был несколько ошарашен услышанным. Он полагал, что все случилось только вчера. Долгое ожидание, сумбурное начало и стрельба в каком-то странном состоянии. А потом еще этот огонь. «Там был огонь», — произнес он вслух. «Я как будто горел». Джим посмотрел на свои руки, ища следы ожогов, но видны были только старые синяки. «Возможно, это как-то связано с тем, что вы хорошо выполнили задание и полностью выложились», — осторожно заметил Джек. Послышались негромкие шаги, но Джим даже не обернулся. Он наслаждался безопасностью и тем, что не нужно прятать под подушкой пистолет. «Рад видеть тебя живым, племянник!» Рука Эдгара Форсайта опустилась на плечо Джима. Джек пересел, освобождая место рядом с Джимом. «Здравствуйте, дядя!» С той же интонацией ответил Джим. Все свое детство он считал этого человека своим родственником, добрым и отзывчивым дядей Эдгаром. Но позже узнал не слишком приятную правду. «Я слышал, Джек коснулся вашего стони усердия и профессионализма. Ну что ж, я полностью с ним солидарен. Вы действительно выложились полностью, и даже более того». Джим и Тони молчали. Чувствовалось, что полковник Форсайт только начал говорить и будет продолжать. «А вы помните, как вели огонь по объекту?» «Да, сэр, я помню», – сказал Тони. «Все было штатно, нам объявили цель, и мы начали стрелять». «Да», – подтвердил Джим. «Мы начали стрелять. А что, разве цель не поражена?» «О, с этим все в порядке», – Форсайт поднял руку, как бы сдаваясь. «Мало того, мы не имели полной информации о прочностных характеристиках этой цели и полагали, что достаточно будет и одного попадания снаряда кинетической пушки. Но случись так, объект остался бы жив. Но вы дали целое море огня, и у него не осталось никаких шансов». «Нам приказали отстрелять весь боезапас», — напомнил Тони. «Да, и это было правильное решение «Миража». Ну, вы с ним еще увидитесь. Но не могли бы вы прояснить один момент?» Форсайт и помощник обменялись быстрыми взглядами. «Как вам удалось расстрелять объект в таком быстром темпе?» «Ну...» Джим развел руками, глядя на Тони в поисках поддержки. «Мы много тренировались, сэр». «Видите ли, общее время обстрела цели составило всего 0,6 секунды. За это время вы успели произвести по 5 прицельных выстрелов с предельной для вашего оружия дистанции. А затем Тони успел нейтрализовать посланную на ваш этаж группу противника», — добавил Джек. «Я тоже хотел, но когда повернулся, Тони уже стрелял», — не впопад сообщил Джим. «Мы понимаем, что это как-то связано с вашим последующим состоянием и этими ужасными кровоподтеками. А, кстати, врачи поначалу говорили, что вам не выкарабкаться, но за короткое время вы заставили их изменить это мнение». Джим пристально посмотрел на Тони. Тот отвел глаза. «К сожалению, нам об этом ничего не известно, сэр», — сказал Джим. «Да», — Форсайт развел руками. «Надеюсь, когда-нибудь мы сумеем это прояснить. А пока можете пожать руку Миражу. Он многое сделал, чтобы правильно навести вас». Джим и Тони повернули головы и увидели появившегося на террасе инструктора в непривычном для них летном костюме. «О, теперь я понял, почему голос Миража показался мне знакомым», — сказал Джим и, вскочив как мог, поспешил к инструктору. За ним последовал Тони. Несмотря на неполное выздоровление, они так сжали наставника в объятиях, что он попросил пощады. «Чудесная встреча!» — немного наигранно воскликнул Форсайт. «Вы можете проводить его к воротам. Он уезжает». Глядя вслед этим троим, помощник заметил: «А вы, сэр, противились участию счастливчика в этой операции?» «Я опасался, и это понятно. Он ведь закрыт для нас. Но я рад, что все обошлось. К сожалению, этот блистательный результат не добавил мне доверия к нему. Увы. Полагаю, что теперь счастливчик для нас не проблема. Этим ребятам вполне по силам убрать его». «Да, но мне будет его не хватать», — Форсайт вздохнул. «С хорошими агентами, как с детьми. Сначала ты радуешься тому, как быстро они растут, крепнут, делают первые успехи. Но, повзрослев, Они начинают совать нос в твои дела. Боятся размена и становятся такими параноиками, что даже профилактическую слежку воспринимают как попытку ликвидации. «Босс, но ведь иногда такое случается», – с усмешкой заметил Джек. «Случается», – согласился Форсайт. «Но кто бы знал, каких душевных мук мне стоит принять такое решение». Недалеко от ворот стоял темно-синий лимузин. Шофер в фуражке, стоя на почтительном расстоянии, терпеливо ждал своего пассажира. В тени деревьев, незаметные глазу, переминались с ноги на ногу охранники. На вилле они отвечали за режим безопасности. «Вы сработали просто здорово. В эти минуты я был горд за вас», – сказал инструктор. «Все разыграли как по нотам». «Это ваша заслуга, инструктор», – сказал Тони. «Да, сэр, так хочется сделать для вас что-то хорошее», – добавил Джим. «Что-то хорошее?» – инструктор улыбнулся. «Когда вам прикажут убрать инструктора, пришлите ему открытку». Напарники опешили. «Вы думаете, нам могут приказать убирать своих?» – спросил Тони. «Со временем вы многое поймете и узнаете. А сейчас прощайте. Вас еще ждет отдых». Инструктор повернулся и пошел к машине, а напарники поплелись в дом. «Это ведь ты меня включил, правильно?» – укоризненно спросил Джим. «И вовсе не я. Просто ты от нервов сам включился, вслед за мной». «А я думал, что это какой-то огонь. Ты всегда то же самое чувствовал?» «Да, но это можно терпеть». «Терпеть, да», – согласился Джим. «Но как объяснить?» «Наплюй, нам еще отпуск положен. Может, еще домой отпустят». «Как же, держи карман шире!» Джим зевнул. «А где мы вообще-то, ты знаешь?» «Название планеты не знаю, а дом называется Вилла Медиа». «Название красивое. Где б вот только пожрать?» «Пойдем, я уж все полезные места здесь разведал, пока ты спал». Джим улыбнулся. «Ну, тогда веди меня, длинный брат». Конец книги. Для вас читал Скоростник. Дорогие слушатели, если вам понравилось, вы можете оказать посильную помощь на счет 410-016-907-942-38. Яндекс кошелек. Огромное спасибо за внимание.